Глава 33. Внимание всем! Читайте и не говорите, что не видели. Ежегодный большой турнир начнется уже через 14 дней. Он обещает быть самым масштабным за последние 3 года, поскольку впервые за всю историю существования Даяны Первой организацию большого турнира взял на себя клан Полночь, занимающий почетное первое место на верхушке мирового рейтинга. Из новостной ленты форума Даяны Первой. Нас отвели подальше от каменного жертвенника, одиноким островком возвышавшегося посреди мрачного зала, чтобы исключить любую возможность моего прорыва к нему. Вокруг, как сторожевые псы, рассредоточились ассасины, готовые пресечь любое наше движение. Казалось, стоит сказать фас, и нас моментально порвут. Как злодей в малобюджетном дешевом фильме потрошитель расхаживал по залу, с деловитым видом осматривая помещение, будто обитель уже была его собственностью. Рановато, как по мне, рот на квартирку раскрыл. «Спасибо вам большое, друзья!» Клан Лид дофийских торговцев пребывал в отличном расположении духа, судя по его широкой улыбке. «Отыскать в Даяне Первой крепость, в которую не смогут пробраться игроки, это просто ювелирное везение. Представляете, как нужно извернуться, чтобы вообще пробраться сюда?» А хотя бы предпринять попытку штурма. Да представляю, никак. Если только нанять несколько артелей каменотесов, чтобы прорубили ступени в отвесной стене ущелья. И тогда, возможно, через несколько лет. Именно на этом моменте меня в свое время подловил Тармис, когда я сдуру отдал ему обитель, испугавшись нападения клановых и посчитав, что такое приобретение мне не потянуть. Совершенно позабыв в суматохе, что клановым просто неоткуда взяться. «Поздравляю с удачным приобретением», – съязвил я. «И что дальше?» «Дальше?» – удивился потрошитель. «Это дальше для вас кончится, как только ты отдашь колечко, которое находится у тебя на пальце. Кольцо портала обители скорби». Я улыбнулся и зачитал ему характеристики предмета, намекая на то, что этого кольца не видать ему, как собственных ушей. «Кольцо портала обители скорби. Класс легендарный. Удача 2, скрытность 2, стойкость 2». Кольцо позволяет переместиться в обитель скорби 2 раза в сутки. Позволяет взять с собой 2 спутника. Особая способность. Позволяет создавать портал в любое место, где вы побывали лично. Откат способности 7 дней. Нельзя потерять, продать, обменять, сломать или подарить. При первом использовании осуществляется привязка к владельцу, и артефакт становится несъемным. После смерти владельца не выпадает из инвентаря. Не занимает ячейку инвентаря. Судя по кривым ухмылкам и ироничному взгляду самого потрошителя, я понял, я что-то снова не учел. «Знаешь, Вова», — лидер дофийцев задумался, «если бы не твоя наглость и отсутствие почтения к старшим, ты со своей удачливостью мог бы занять нормальный пост в любом клане. Серьезно, тебя бы оторвали с руками и ногами». Он подошел ближе. «Вот только ты дилетант, который совсем не хочет учиться. Вдобавок, совершенно неуправляем и не приспособлен для командной работы. Ты как?» Он сделал неопределенный жест рукой, будто подыскивая подходящее выражение. «Обезьяна с гранатой, ей-богу! Вот скажи, ты вообще знаешь, как правильно захватывать алтари? Или ты думаешь, пришел, увидел, победил? Почему мы притащили тебя вместо того, чтобы просто пустить в расход на входе?» «Хороший вопрос. Вот только я, кажется, знаю на него ответ». Чего потрошителю знать совсем не нужно. Пусть говорит, уверенный в своем превосходстве. Я продолжил молчать. «Вот видишь!» Он сложил руки на груди и кивнул на Борзуна, которому успели связать руки и поставить на колени. «Есть какие-нибудь предположения, почему он сам не смог посвятить алтарь Миордель?» Тут я мог только догадываться. Скорее всего, по каким-то причинам эмиссары этого делать не могут. Я оказался прав. Что следом подтвердил мне потрошитель. «Ему просто нельзя. Уж не знаю почему, но только игроки могут изменять божественный баланс». Он отвернулся от эмиссара и подмигнул мне. «Игровые условности, знаете ли. И вот здесь начинается самое интересное. И ты мне сейчас поможешь, Вова». Недостающие кусочки мозаики начали складываться в моей голове в цельную картину. Недоставало только нескольких деталей. Среди присутствующих в этом зале только я могу это сделать. Но почему? Что у меня есть такого, чего нет ни у кого? Что меня отличает от остальных, кроме умения вступать то в дерьмо, то в партию? И тут я понял. Искра. Искра хаоса, которую я впитал из источника в старой цитадели. Вот чем я отличаюсь от всех. Но тогда возникает закономерный вопрос. Если обитель посвящена Тармису, то зачем здесь я? Мне что, перепосвятить ее нужно, что ли? Вижу, что ты понял, что от тебя потребуется. Холодный взгляд лидера дофийцев резко контрастировал с его доброй улыбкой. Так смотрят змеи, полностью уверенные, что любой зайчик, которому нечего терять, в порыве отчаяния задними лапками и маленькими коготками в мгновение ока может спороть брюхо, обнажив твою требуху. А вот теперь поторгуемся. Я спокойно выдержал его взгляд. Что ты мне можешь предложить за то, что я тебе отдаю такую славную неприступную крепость? Ты совсем дурак, изумился потрошитель. Нет, вы слышите это? Отдаешь? «Ну а что ты сейчас можешь сделать?» Я постарался, чтобы мой голос звучал нахально. Только бы он повелся, только бы поверил в мой спектакль. Я украдкой взглянул на Лиэль, что не укрылась от блеснувших злостью глаз потрошителя. Отвлечь, ослабить внимание, прорваться и выполнить договор с Борзуном, а после действовать по ситуации. В мозгу билась только одна мысль. «Помни, Тармис, ты поклялся!» Если бы не пришедшее тогда системное сообщение, что соглашение с Тармисом заключено, я бы никогда не решился на то, что задумал. Верить Тармису – это высшая степень идиотизма. Уж лучше пусть мне цыганский табор погадает на судьбу. Тармис, сделка, она останется жива, ты поклялся. Ты взорвался, потрошитель был зол. Ты, вероятно, подумал, что только ты здесь такой уникальный, и без твоей помощи нельзя захватить алтарь. «Давай-ка я тебя немного отрезлю. Слэм, той девушке с двуручником уже пора спать». Метнувшаяся тень была настолько молниеносной, что я едва успел заметить серый росчерк мелькнувшей тени, отправивший чакру на круг возрождения. «Девка скажет тебе огромное спасибо после того, как лишится 10 уровней. Как думаешь, она обиделась?» Дебаф, жадно слушающий наш разговор, расхохотался. «Думаю, что нет. Ты же настоящий командир и все решишь». «А теперь мы переходим к самому интересному». Потрошитель достал из инвентаря свиток красного цвета и сломал печать. Зависнув в воздухе, из свитка в сторону главы дофийцев протянулись ярко-красные ленты, моментально опутавшие его и впитавшиеся в тело, отчего силуэт потрошителя приобрел светящийся багровый ореол. «Вот теперь нас двое!» – довольно улыбнулся он. «С божественной искрой внутри!» И не дав мне в полной мере осознать его слова, скомандовал «Стан!». Я почувствовал, что не могу двинуться с места. Меня настолько плотно обложили заклинаниями заморозки и удержания, что я мог только говорить и моргать. Он еще не знает, что для меня это не препятствие. Потрошитель медленно, будто издеваясь, двинулся к каменной тумбе в центре зала. «Ты обещал!» – вдруг захрипел Борзун, попытавшись рвануться в мою сторону. «Ты же обещал!» Я сжал зубы и посмотрел на эмиссара. Столько боли в глазах. Я моргнул. Его отчаяние медленно сменилось надеждой с ноткой недоверия. Моргнув глазами еще раз, я отвернулся. Надеюсь, что он понял. Я выполню наш уговор. Но по-своему, уж не обессудь. Возложив руки на древний жертвенник, потрошитель четко произнес. «Я посвящаю этот алтарь тебе, Тармис!» Обитель скорби вздрогнула. И все увидели, как красноватое сияние, до этого обволакивающее потрошителя, медленно впиталось в плиты центрального зала. «Внимание! Мировое сообщение! Клан Дофийские торговцы обрел твердыню!» Грянул стройный рев голосов. Казалось, что каждый игрок, находящийся в этом, посчитал своим долгом заорать как можно громче, славя кланы своего клан-лида. Перед глазами выскочило сообщение. «Внимание! Вы лишаетесь предмета кольцо портала обители скорби». «Это что же получается? До сих пор алтарь так и не был посвящен никому? Сукин же ты сын, Тармис!» В голове раздался тихий смех. Взяв в руки легендарное кольцо, которое несколько секунд назад принадлежало мне, потрошитель с видимым удовольствием одел его себе на палец. «А вот теперь, Вова, вы мне нахрен не нужны в моем!» Он специально выделил это слово. «Храме! Теперь мне достаточно тебя убить, чтобы быть уверенным, что больше сюда ты никогда не попадешь, а свою божественную искру можешь куда хочешь девать. Хочешь, я дам тебе совет, который сэкономит твое здоровье в реале. Не нужно бегать от нас. А теперь прощай, Тебя и твоих друзей уже ждут на круге возрождения в Круадуме. И еще, открой-ка свой инвентарь, дружок. Посмотрим, что у тебя есть интересного». «Что?» – изумился я. «Ты меня еще тупо ограбить решил?» «Снова не понял», – вздохнул потрошитель. «Убить игроков». «Вова, что ты творишь?» – заорал Димон. «Мы так не договаривались». «А что ты мне предлагаешь? Отдать им все?» – огрызнулся я. «Вы игроки, уровни все равно наберете». «Ах ты ж сука!» – рванувшись, Димон хотел ударить меня. Но ассасины этого сделать ему не позволили, тут же технично скрутив. «Тварь! Урою! Гнида! Слышишь? Я урою тебя, ублюдок!» «Ну ты мудак!» – сплюнул утрамбовщик, зыркнув на меня. Готовясь рвануться в сторону и начать действовать, пока мои ребята дают представление, я вдруг заметил подобравшихся бойцов. Они будто ждали. «Стойте!» – что есть мочи, заорал я. «Стой, потрошитель, остановись! Я предлагаю тебе сделку!» «Отставить!» – кланлид торговцев поднял руку. «А вот это уже интересно! Что же ты мне можешь предложить? Я рассказываю, что ты упустил в своих просчетах, а ты отпускаешь мой отряд и не отбираешь у нас ничего. Информация важная, согласен?» «Цепляешься за любую возможность!» – ухмыльнулся он. «Вон, даже спектакль разыграли. Ты кого хочешь, на?» – он исправился. «Обмануть!» «Я тебе как-то говорил, что на каждую хитрую жопу найдется свой хрен с винтом. Думаете, самые умные?» Говорил я Димону, что они не поверят в нашу импровизацию. «Ладно, ладно. Я понял, что действовать нужно именно сейчас. Только ты действительно упустил один очень важный момент, потрошитель. Может, я и хреновый командир, но как лидер ты еще хуже». «Это почему же?» Слегка наклонил голову он. «Как сказала мне одно божество по секрету, алтарь – это не жертвенный камень. Обитель скорби и есть алтарь». «Прокол мглы. Боевой транс». Чуть ли не выворачивая суставы, я рванулся в ту сторону зала, где игроков было меньше всего, а затем выпалил скороговоркой, силой ударив рукой по полу. «Миардель, посвящаю алтарь тебе». «Внимание! Повышение репутации с Миардель. Внимание! Миардель относится к вам с равнодушием. Внимание! Вы лишаетесь титула «Личный враг Миардель». Параметр слияния повышен плюс 4%. Внимание! Мировое сообщение! Клан «Дофийские торговцы» лишился твердыни. «Тварь!» – заорал моментально все понявший потрошитель. «Убить всех! Что вы стоите, мать вашу?» На этот раз обитель скорби тряхнула более основательно, а все присутствующие услышали яростный шепот. «Убей всех!» Ко мне бросилось сразу несколько игроков, но на их пути возникла стремительная фигура, которая за несколько секунд расправилась с двумя ассасинами и танком. Увидев это, последний резко поменял траекторию движения, но вылетевший из ладони Борзуна луч мгновенно испепелил беднягу. А вот теперь карнавал, господа захватчики. Борзун буквально дышал от переполнявшей его силы. После обретения его богини алтаря последняя щедро поделилась энергией с Борзуном, мгновенно залечив все повреждения и полностью зарядив сферу. Такую легкость в движениях Борзун последний раз ощущал после благословения в старой цитадели, когда Миардель заново вдохнула в него жизнь, даровав силу, недоступную простым смертным. Неосознанно проваливаясь в ускорение, Борзун с легкостью разил тех, кто секунды назад был уверен в полном своем превосходстве. С каждым вдохом сила все больше и больше переполняла эмиссара. Пожелав получить защиту, он не удивился внезапно возникшему на нем доспеху. Приказ богини звучал однозначно. «Убей их всех!» Впервые Борзун засомневался в том, что правильно понял приказ. «А как же этот странный дроу? Его тоже убить? Он же отдал алтарь!» «Всех, я сказала!» Громыхнуло в голове, отчего на миг вспышка боли пронзила его мозг. Стараясь отбросить сомнения, терзающие душу, Борзун призвал еще больше силы. Щедрой рукой, плеснув ее в клинки, он раскручивал свою смертельную карусель, не делая различий между каторжанами и дофийскими торговцами, но старательно двигаясь прочь от отряда того, кто сдержал слово. Уворачиваясь от летящих в меня стрел и разнокалиберных заклинаний, я и не думал выходить из боевого транса, так как сейчас это моя единственная надежда на то, чтобы добраться относительно целым к своему отряду и случайно не слиться. Меня пытались перехватить. Конечно, это были Маркиз Дебаф и Потрошитель, которые теперь точно не успокоятся, пока меня не достанут. Уверен, если бы не игровые условности, меня бы посадили на цепь в каком-нибудь подвале для пыток и уже не отпустили, пока я не сойду с ума. Не, живым я им точно не дамся. Ребята держались из последних сил. Димон просто не успевал пускать стрелы в нападавших, настолько их было много. Лиэль с Поляной включились на равных в бой. Причем, в отличие от остальных, дела у них шли более или менее нормально. Противниками блондинки были человек-паладин или воин, судя по латному доспеху, и орк с глефой, который, судя по всему, пользоваться ей умел не очень хорошо. Настолько медлительными казались мне его движения. Возможно, виной тому боевой транс. Попытки достать девушку были обречены на провал. Лиэль была намного проворнее их, поэтому, уворачиваясь от размашистых движений, медленно, но уверенно оттесняла нападавших подальше от нашего отряда. Чуть позади, почти спина к спине с Ехилем, дралась Поляна. Неизменные кровавые плети на этот раз столкнулись с достойным оружием, мечами вампира 80 уровня, который, демонстрируя впечатляющую скорость, насел на травницу довольно плотно, связав боем и не давая ни секунды передышки. Уже подбегая к нашим, материализовал в ладони один из близнецов, который с чистой совестью и запустил в спину вампира, что отвлекло его на мгновение, чем тут же воспользовалась Поляной. «Живы!» – выдохнул я, врубаясь мечами в бок какой-то фигуре в мешковатых одеждах, которая, не выдержав града ударов, рассыпалась искрами, оставив лут, подобрать который не было ни времени, ни возможности. «Вот это замес! Первый раз-то!» пропыхтел утрамбовщик. «Да задраты уже!» Он резко заорал, двинув молотом высунувшуюся морду какого-то ракшаса в кольчуге и одном наплечнике. «Третий раз пролезть пытается! Настырный!» пожаловался гном. «Тупой какой-то!» Несмотря на ситуацию, я фыркнул, вспомнив испуганную морду, которая встретилась с торцом молота. Уж настолько уморительная гримаса была. Бросив взгляд в тот конец зала, где в столбе света сражался Борзун, я замер. «Вот это да!» Куда подевался обычный мечник 55 уровня? Борзун, эмиссар Миардель. Уровень – вопрос. Закованный в исторгающую свет тяжелую броню с пылающими на ней рунами, он яростно теснил разбегающихся, как перепуганные свиньи, игроков, которые даже не помышляли оказывать сопротивление. Напрасно орал медоед, пытаясь упорядочить это стадо и взять под контроль. Его никто не слушал. Кланы медленно и уверенно терпели поражение под яростным натиском резко эволюционировавшего в полубога эмиссара. «Мегавайт!» – вдруг раздался яростный крик потрошителя. «Посмотри сюда, ублюдок! Нравится!» Взглянув в ту сторону, я похолодел. Потрошитель стоял почти в центре зала, держа за волосы Лиэль. Часть ее лица была залита кровью, а сама она еле стояла на ногах. Один из ее мечей был приставлен к горлу девушки. «Ну как же ты так, девочка?» «Не вздумай, только попробуй ее тронуть!» Из моего горла вырвалось рычание. «Тарми, сука, ты же поклялся! Ты поклялся, тварь, ты божественная!» Последний раз я встретился с глазами девушки. Столько ужаса и мольбы я не видел никогда в жизни ни в одном взгляде. Грудь сжала, как в тисках, и я провалился во мглу. Ускорение. Вот потрошитель медленно отводит руку для замаха. Подныривая под меч игрока, который почти успел меня достать, я продолжаю движение в их сторону. Только бы успеть. Я должен. Чувствуя, что мышцы сейчас сведет судорогой, я постарался отрешиться от боли. Повышен параметр умения ускорения. +1. Я почти успел к тому моменту, когда пронзенная мечом Лиэль медленно рухнула у ног потрошителя, который, не успокоившись, раз за разом мастервенело продолжал вонзать в девушку клинок, пока та не истаяла искрами. Мне показалось, что время остановилось, и я вместе с ним. Параметр слияния повышен, +2%. Параметр слияния повышен, +4%. Параметр слияния повышен, +3%. В следующий момент меч, которым на моих глазах оборвали жизнь девушки, полоснул меня по горлу. Перед глазами поплыло, а кровавый туман сформировался в надпись. «Игрок-потрошитель 77 уровень нанес вам критический урон. Вы убиты. Вы будете воскрешены через 15 минут по времени кластера на последней точке возрождения. Выбирайте противника по силам. Приятной игры!» «Вот только ты не угадал! Я еще с тобой не закончил! Давай, дар Танатоса, не подведи!» «Темный мститель. Класс божественный. Раз в сутки вы имеете возможность мгновенно возродиться на месте своей смерти, минуя перерождение, и смертельно удивить врага. Расход – 1 игровой уровень, откат – 1 день. Умение не развивается, от умения невозможно отказаться. Активировать. Вы лишаетесь игрового уровня, плата принята. Миг. Я с полной шкалой хитпоинтов, с откатившимися умениями, снова стою перед ошеломленным потрошителем, который даже не успел опустить меч. «Ты как?» – только и смог произнести он. «Аура страха, боевой транс, ускорение». Потрошитель только замахивался, когда я призвал Крисы, и начал наносить ему удары с наивысшей скоростью, на которую был способен. Умение акупунктура заботливо подсвечивало красным. А я старался бить в наиболее яркие и жирные точки. Пропустив сбоку неуклюжий выпад мечом, я влил в близнецы печать хаоса. Точный удар пришелся куда-то в район печени, а клан Лида Дофийцев буквально выгнуло от боли. Горло, сердце, снова печень. Резко провернув Крис, силой рванул его из раны. Заходя потрошителю за спину. «Ты...» «Я не слушаю тебя, тварь! Как ты не послушал меня? Мне плевать, что ты мне говоришь!» «Ты поклялся, тварь божественная! Ты же поклялся!» Повышен уровень умения печать хаоса, плюс 1. Ледяной знак хаоса. «Ты сдохнешь здесь вместе со своим кланом!» Отразился мой голос от свода сердца обители скорби. Бой остановился. Все просто стояли и, раскрыв рты, смотрели на то, что разворачивалось в центре зала. Убитый дроу, внезапно, будто наплевав на собственную смерть, снова возник посреди зала и напал на их клан Лида. Но как? Здесь же запрещены любые техники воскрешения. Откуда им знать, что на умение ранга божественный эти условия не распространяются? С нарастающим удивлением, опустив оружие, все наблюдали доселе невиденное зрелище. Игрок 32 уровня с особой жестокостью расправляется с воином 77-го, чемпионом ПВП состязаний среди своей категории, титул которого он удерживал последние 2 года. И даже несмотря на то, что шкала хитов у потрошителя была неполной, самоубийственная атака дроу должна закончиться плачевно. Клановые просто не верили своим глазам. Такого не может быть. Это невозможно. Это же нарушение всего существующего баланса. Когда вдруг превратившаяся в лед фигура их лидера разлетелась кровавыми ошметками вперемешку с ледяной крошкой, все оторопели. Странный дроу повернулся, медленно оглядел зал безумным взглядом и вдруг произнес: «Здесь слишком много света, вам так не кажется?» В руке дроу возник старый череп, который был бережно водружен на жертвенник. Последнее, что запомнил впереди стоящий маг 50 уровня, был крик: «Танатос! Договор исполнен!» Последовавшая затем вспышка темного пламени, в момент накрывшая весь зал, швырнула мага через все немаленькое помещение, еще в полете отправив на круг возрождения. Перед глазами мелькали какие-то системки. Но все естество мага заполнило настолько дикая боль, что он на какое-то время отключился. «Твою мать!» — завороженно прошептал утрамбовщик, когда с жертвенника на плиты зала шагнул огромный архилич. «Это еще кто?» «Белый, что же ты творишь?» — Димон застонал. «Внимание! Мировое сообщение! Астор, правая рука Танатоса и его аватара, возродился из небытия. Трепещите, смертные! Внимание! Обитель скорби захвачена Астором и переходит под руку Танатоса». Я с мрачным удовлетворением смотрел на Астора, который сразу увидел меня, и огни в глазницах угрожающе вспыхнули. «Ты вор!» «Танатос!» Подняв голову к потолку, во всю мощь легких заорал я. «Договор исполнен!» Астор на миг замер, а я тут же почувствовал незримое присутствие бога смерти. Астор вдруг раскинул руки, и от него полыхнуло такой жуткой волной страха, что я невольно оцепенел. «Астор, архилич. Ранг – аватара Танатоса. Уровень – вопрос. Ранг – божественный. Когда гремел передел, один из сильнейших архимагов Аэталской империи, отринув бренное тело, создал несколько филактерий, заключивших в себе части его черной души. Став на службу Танатоса, он принял власть над старой цитаделью, чтобы вечно охранять источник хаоса и не дав ему пробудиться. Когда старая цитадель была разрушена, Астор пал, но вскоре был возрожден Танатосом снова, обретя настолько великое могущество, что стал способен выдержать нисхождение Бога, превратившись в его аватару. «Договор исполнен, пришлый», – прошелестел Астор знакомым голосом, от которого душа мгновенно ушла в пятки, как в ту первую встречу. «Я чту договоренность. Я обещал тебе один раз помочь в случае смертельной опасности, если у тебя получится возродить Астора, тем самым посвятив алтарь мне. Я этого не забуду. Когда не будет иного выбора, позови. А сейчас, если у тебя все, я ухожу». Задержав дыхание, как перед прыжком в пропасть, на дне которой смерть, я выпалю. «Я зову тебя, Танатос. Мне угрожает смертельная опасность, и только ты можешь мне помочь. Ты пообещал». «Не играй со мной, пришлый. Тебе сейчас ничего не угрожает. Все твои друзья живы, а враги повержены». Он указал на купол темной энергии, которая в момент высвобождения полностью скрыла мою команду, не пощадив никого из клановых. «Ты обещал», — упрямо повторил я. «Неужели слово Бога пустой звук?» «Это был последний раз, когда я простил тебе твою дерзость», — спокойно ответствовал Танатос. «Запомни это. Ну что же, говори, я сделаю то, что ты просишь. Я хочу, чтобы ты добровольно наделил меня божественной искрой, чтобы я посвятил хаосу обитель скорби». После моих слов стало слышно, как плывет тишина. Из рук гнома, громыхнув о камень, выпал щит. «Ты осознаешь, что сейчас делаешь?» Неестественно тихо прошептал Танатос, а за его спиной раскрылись крылья, сотканные из первозданного мрака. «Да», — ответил я непослушными губами. «Я осознаю. Преклонив колено, я склонил голову. У меня нет другого выхода, прости». На этот раз Танатос раздумывал дольше. «Хорошо, пришлый. Я исполню свое слово, но запомни, когда-нибудь ты заплатишь за это свою цену». Присутствие Бога пропало, забрав с собой чувство навалившейся на плечи бетонной плиты и ауру ужаса, витавшую в пространстве. Из глазниц Астора пропал мрак, и вновь зажглись пугающие зеленоватые огоньки. Шагнув навстречу, он вдруг схватил меня за горло, с легкостью подняв меня на уровень глаз. «Где мои вещи, мерзкий вор?» «Они у меня. Я специально носил их с собой, чтобы вернуть их тебе», просипел я, чувствуя, что еще чуть-чуть, и я отправлюсь на перерождение по причине сломанной шеи. «Поставь меня на землю. Я все сейчас отдам». Рука разжалась. Не удержав равновесия, я шлепнулся на пятую точку. Вытащив из инвентаря проклятый гримуар Астора, протянул его Архиличу. «Где мой плащ?» Не подумал он притрагиваться к книге. «Прости, но его у меня отобрали те, кого ты только что убил. Твой плащ сейчас у клана дофийских торговцев». Склонив голову, я был готов рвануть в сторону, если мне покажется, что Архилич попытается замахнуться. «Я слишком слаб, чтобы в одиночку бороться против могущественного клана». «Дофийские торговцы, говоришь? Я ощущаю, что ты мне что-то недоговариваешь, но в главном не соврал». Проскрипел Астор. «Живи, червь!» Миг, и Архилич исчез в появившемся портале. Я, дрожа, выдохнул и приложил руки к жертвеннику, чтобы в очередной раз шокировать мир. «Внимание! Мировое сообщение! Усилиями Мегавайта в мир пришла новая, четвертая фракция. Фракция Хаоса. Внимание! Мировое сообщение! В мир пришла забытое божество Тиамат. Внимание! Получено достижение! Внимание! Вы выполнили! Внимание! Вы! Внимание! Обитель скорби захвачена Мегавайтом и переходит под руку Хаоса. Получено кольцо портала обители скорби. Желаете снять блокировку телепортации в локации обитель скорби? Да, нет. Нет. Желаете заблокировать все портальные перемещения? Да». Смахнув системки, коих было гораздо больше, чем я успел невольно просмотреть, нашел взглядом поляну, которая стояла и сверлила взглядом эмиссара. Кончики ее кровавых плетей угрожающе подрагивали. Кольцо портала снова заняло заслуженное место на моем пальце. «Я, конечно, знал, что ты отбитый на всю голову, но что бы настолько?» – ошарашенно произнес Димон. Осмотрев место побоища, обнаружил, что помимо моего отряда, в главном зале остался лежать Борзун, которого в очередной раз спасла сила его богини. Теперь на нем не было сияющего доспеха, а его одежда превратилась в обгорелые лохмотья. Да и сам он выглядел неважно. Уровень его снова стал 55-м. Борзун еще дышал. Поморщившись от своей ненужной доброты, доковылял и бросил ему на грудь два зелья восстановления. «У тебя есть 10 минут», – ровно произнес я, стараясь обуздать клокотавшую во мне смесь чувств. «Лечись и проваливай отсюда. И да, следующая наша встреча окончится твоей смертью». Смерив эмиссара равнодушным взглядом, я заорал. «Тармис, ты обещал мне! Покажись!» «Ну что ты орешь?» В нескольких шагах возник невозмутимый Тармис. «Я не глухой». «Ты мне обещал». «Я выполнил обещание», — недоуменно произнес Бог. «Девушка жива. Что ты от меня хочешь?» Сбитый с толку, я огляделся вокруг. Лиэль не было. «Ты издеваешься надо мной?» Мне казалось, что еще миг, и я сорвусь, совершенно наплевав на то, что Бога мне не одолеть. Плевать на все. «Где она?» Еще раз осмотревшись, повернулся к Тармису. «Белый!» — тихо позвал меня Димон. «Подожди!» – отмахнулся я. «Вова, посмотри, пожалуйста, на иконку отряда!» – настоял зачем-то утрамбовщик. Открыв меню, которое после захвата обители работало в штатном режиме, я обомлел. Иконка Лель горела зеленым цветом и не исчезла из списка. «Стоп! Это как получается?» «Не понял!» «Имя Лель. Уровень 1. КП – 200 из 200. МП – 250 из 250. Раса – хуман, класс – мастер-охотник, специализация – дара». «Тармис, где сейчас девушка?» «А я откуда знаю?» – пожал он плечами. «На каком-то круге возрождения, наверное. Мы договорились, что она останется жива. Она осталась. Я свое обещание выполнил». Присев на краешек жертвенного алтаря, Тармис произнес: «А теперь мне нужно, чтобы ты выполнил свое».